король мечей. Монарх восседает на троне. В правой его руке поднятый меч. В позе читается готовность в любой момент встать и применить меч по назначению. Символика. Вертикально поднятый меч – сила разума. Мотыльки на короне и спинке трона. Целеустремленность, бесстрашие, борьба с ограничениями. Птицы – атрибут стихии воздуха. Символ познания и умения посмотреть на ситуацию сверху. Голубые тона карты – ясность мысли и превосходство разума над эмоциями. Красная туника – активность, горячее сердце, значительный запас жизненных сил. Пурпурная мантия – символ власти. Спинка трона, поднимающаяся за край карты, символ высокого положения, авторитарности и умения связывать земное и небесное. Бабочки на спинке трона – символ души и трансформации. Под бабочками крылатые феи. По традиции Ордена Золотой Зари, короля мечей возит колесница, запряженная крылатыми феями. Общее значение. Король мечей – воплощение чистого интеллекта, не замутненного ни эмоциями, ни предрассудками, ни соображениями материальной выгоды. Это замкнутый, жесткий, категоричный человек, при этом справедливый и надежный. Он сам решает, что ему делать, кого казнить, а кого помиловать. Временами он даже может быть тираном, но сердце у него есть. Как правило, карта указывает на необходимость четких решительных действий без эмоций или призывает быть хозяином положения. В позитиве – прямое положение. Кардинальное решение проблемы. Жесткая ситуация, где необходимо мобилизоваться и действовать. Судебное разбирательство, защита и покровительство, противостояние внешней среде. В негативе – перевернутое положение. Потенциально опасная ситуация. Столкновение с жестокостью и агрессией. Ущемление прав. Проигрыш в судебном процессе. Силовой контроль. Король мечей в раскладах. Отношения. Надежные стабильные отношения. Главенство мужчины. Жизнь как за каменной стеной. В негативе – борьба за власть, чрезмерное доминирование и контроль со стороны мужчины. Работа и финансы. Трудное ответственное задание. Грамотное управление. Интеллектуальный труд, приносящий удовлетворение. По финансам – стабильный доход без взлетов и падений. В негативе – штрафы, санкции, трения с госструктурами, отсутствие четкой концепции, потеря контроля над ситуацией. Здоровье. Крепкое здоровье – при болезни необходимость строгого соблюдения предписаний врача. В негативе – ухудшение из-за неверной схемы лечения или несоблюдения предписаний врача, когнитивные нарушения. Личность. Сила духа, блестящий интеллект, трезвый взгляд на вещи. В негативе – бесчувственность, беспринципность, жестокость, цинизм. Персоны. Сильный, властный мужчина. Интеллектуал, жесткий начальник. Род занятий. Политика, государственная служба, органы контроля и надзора, военная служба, юриспруденция, наука, медицина, программирование. Ключевые слова. Интеллект, контроль, сила, власть, суверенитет, авторитарность.